24 декабря пришлось прерваться для празднования дня рождения местного бога. Рождество я праздновал в компании родителей и сестричек. Беллатриса в Монаре практически не появлялась, поскольку все время уделяла делам. Бывшие узники требовали к себе повышенного внимания и грамотной ментальной обработки, как и контроль СБ, вербовка новых сотрудников, контроль финансовых потоков. Вообще, от последнего ее надо избавить, поскольку девушка слишком сильно распыляет силы. Начальник СБ должен заниматься безопасностью и спецоперациями, не более того. Но для снятия финансовой нагрузки требуется найти грамотного и преданного разумного, на которого можно без проблем возложить такой груз. Отец как раз словно создан для должности главы казначейства дома, но все портит его предвзятые отношения к маглам. Приходится иногда отрываться от артефакторики и проводить с родителями подготовительные беседы. Этот год, как и предыдущий, не обошелся без подарков. К нам широким потоком прилетали совы, наш семейный филин с трудом справлялся с рассылкой сообщений. Мне вновь пришла горка сувениров и сладостей от однокурсников. Я отправлял теми же филинами всем стандартный набор. Конфеты, открытка и банка трансмутированной белужьей икры. Родителям подарил заряженный философский камень, а Гермионе и Гарри Поттеру отправил по артефакту собственного изготовления. Артефакт представляет собой куб, с каждой грани которого располагается отверстие под вилку стандартного магловского электрического прибора, итого 6 входов под электроприборы, но можно ведь и тройники использовать. Это был облагороженный и доведенный до ума артефакт добычи электричества по методу, на который меня натолкнула работа Теслы, наподобие недавно установленного в машину. От тестовых образцов артефакт отличался, во-первых, внешним видом, во-вторых, был зачарован на прочность, а также я установил защиту от детей и идиотов, так что специальное заклинание определяет наличие человека и не причинит ли электричество ему вреда, в случае опасности временно размыкает рунный контур. Например, если воткнуть в розетку пару гвоздиков, то ничего не случится. Для защиты пришлось пожертвовать оставшимися духами акромантулов, чтобы заклинание имело подобие разума. Также дух, заключенный в артефакт, помимо этого активирует заклинание самоуничтожения, если кто-то настойчиво попытается разобрать прибор, и регулирует мощность с учетом толщины и прочности подключенных проводов. В принципе, мощности такого кубика хватит, чтобы обеспечить электричеством магловский многоквартирный дом на несколько сотен жилищ или небольшой поселок. Еще один такой кубик был направлен Беллатрисе, больше душ акромантулов у меня попросту не было. Раскрывать такой секрет посчитал преждевременным, к тому же делать артефакт, который при неосторожном использовании превратит пользователя в горку пепла, это глупо. Если каждый маг на коленке сможет смастерить прибор, выдающий на протяжении тысячелетий совершенно бесплатно в районе мегаватта электроэнергии, то у маглов мгновенно наступит энергетический кризис, и масоны, несмотря ни на что, устроят волшебникам геноцид. Сейчас слишком рано для внедрения качественной техномагии. Вот когда люди спалят все углеводороды и отравят собственную планету настолько, что начнут умирать пачками от рака, а их сознание будет готово не просто принять волшебников, а принять с распростертыми объятиями, на сцену выйдут маги с бесплатным электричеством, возможностями очистки атмосферы планеты, магической медицины и технологиями космических полетов, что хранятся у меня на браслете. Вот тогда маги будут восприниматься как мессии, спасители человечества, и смогут быстро внедриться в магловское общество, причем, как и полагается, займут в нем привилегированное положение. В пропаганде этому надо будет уделить особое место. То есть, если маг, то он всегда выше простых людей. Именно так должен мыслить каждый обыватель. Во время праздничного ужина дети расплакались, и мама быстро нас покинула вместе с близняшками. Мы с отцом остались вдвоем в большой празднично украшенной столовой. «Папа, скажи, пожалуйста, ты очень сильно не любишь маглов?» «Сын, что за глупые вопросы?» Люциус нахмурился, не понимая, к чему я веду. Можно ли любить грязь? Думаю, можно быть безмерно влюбленным в грязь, если она приносит миллионы галеонов прибыли. Так-так, а вот с этого места попрошу рассказать подробнее. Люциус безошибочно почуял запах денег и сразу подобрался. Мне стало известно, что твой вассал, Гойл, недавно провел один запрещенный ритуал над своим сыном. Ну и что? Люциус пожал плечами. Мы все проводим такие ритуалы, поскольку с глупыми запретами Министерства магии почти все направления волшебства считаются запретными. Сам ритуал нам не интересен, а вот его последствия. Сын, не тяни павлина за хвост, говори уже. В общем, в результате ритуала Грегори поумнел, и у него появились знания о развитии отражения нашего мира. Тот мир очень сильно похож на наш, за некоторыми отличиями. Там Волан-де-Мор все же сумел воплотиться в виде лича и устроил очередную гражданскую войну. Но самое интересное не это, а то, что у них время опережает время нашего мира на несколько десятилетий. Можно сказать, что он заглянул в недалекое будущее. Мне удалось выжать из Грегори информацию. Самое интересное, это возможные направления магловских технологий. Мы с тетей Белой решили воспользоваться этими знаниями и заработать на этом денег. Финансовые консультанты при худшем исходе прогнозируют прибыль в районе 5000% в течение 20 лет. 250% годовых, хриплым голосом произнес Люциус Малфой. Он взял и залпом опустошил бокал вина. В среднем считать не получится, поскольку в основном это перспективные венчурные инвестиции, в которых риск сведен к минимуму. Так что прибыль может оказаться и в десятки раз выше прогнозируемой. «Ты хочешь, чтобы я вложился в этот проект?» – спросил отец. «Не совсем. Если захочешь, мешать никто не будет. Мы уже вложили около миллиарда галеонов». На этом моменте Люциус поперхнулся и выплюнул вино, которое набрал в рот. «Откуда у вас такие деньги?» – резко спросил отец. «Обокрали сейф Дамблдора», отвечаю с видом вселенского спокойствия. «Мне рассказывать дальше, Мерлин», экспрессивно выругался отец. «Драконий навоз мартышки в глаз. Так это вы. Вы с Белой обокрали гоблинов и подставили Дамблдора. Папа, ты чего так активно реагируешь? Мы. Ты что, с ума сошел? А если?» Отец побледнел и тяжело задышал. «Да какой там если? Когда этот гад тебя найдет, знаешь, что он сделает. Беллу мне не жалко, но ты мой сын. Дамблдора я лично грохнул, душу запихал в поглотитель, от его трупа избавился так, что хрен кто найдет. Так что на этот счет можешь не беспокоиться. На, вот, выпей газировки». Протягиваю отцу открытую банку балабала. «Что это? Какая-то магловская дрянь». Люциус брезгливо осмотрел шипящую банку с нарисованным котенком. «Папа, вот об этом я и говорю. Для тебя все магловская дрянь, а для меня теперь маглы, это как курица, несущая бриллиантовые яйца. Понимаешь, сколько новостей». Люциус отрицательно покачал головой, но банку взял. Он перелил газировку в фужер, сделал пару глотков и поморщился, словно это был не сладкий напиток, а урина. Ну и гадость. Какие бы яйца ни несла курица, это не значит, что мы должны прислушиваться к ее кудахтанью и любить ее перья. Позволь с тобой не согласиться. Мы обязаны прислушиваться к кудахтанью птички, несущейся бриллиантами. А вдруг, она своим кудахтанье сообщает нам о том, что в курятник пробралась лиса, чтобы съесть ценную несушку. Ладно, обсудим это позже. Так что там с деньгами? С деньгами все хорошо, без них хуже. Белла вложила средства моего дома, но... Следующая новость для тебя станет шокирующей. Сын, скажи, все сиды любят издеваться над людьми так же, как и ты. Люциус наклонил голову налево и прищурился, рассматривая меня. Ну что ты? Конечно, нет. Остальные эльфы гораздо хуже. Почему-то я так и подумал. Отец печально выдохнул и откинулся на спинку стула. Говори уже, что за новости. Вытащил тетю из тюрьмы, чтобы сделать главой службы безопасности дома елового лапника, с чем она замечательно справляется. Значит, все же, это ты вытащил из той дыры и привел в мой дом этот подарок, печальным тоном произнес отец. И какую роль ты отвел родному отцу в этой авантюре? Главный финансист дома. Отлично. Хоть одна хорошая новость, отец слегка повеселел. Полагаю, теперь будут плохие новости. Это с какой точки зрения посмотреть? Не буду тянуть. Тетя Белла решила в течение десятилетия захватить контроль над одной из стран, но вначале необходимо перехватить некоторые финансовые потоки. Ее выбор пал на Россию. Чего так мелко? С сарказмом вопросил Люциус. Почему сразу не весь мир? Потому что захватить мир решил я. После громкого стона раздался звук глухого удара от соприкосновения головы Люциуса Малфоя и стола. Далее последовала непереводимая игра слов. Странно, я был уверен, что хорошо знаю английский язык, но оказалось это не так. Так, продолжим, выдал он, немного успокоившись. С чего это ты вообще решил захватить мир? Пришлось вводить отца в курс событий. Хорошо, что на него вскоре подействовала балабала, и он стал намного спокойней, даже улыбался, выслушивая новости о похождении отпрыска и не пытался кидаться заклинаниями наподобие Круция. Значит, масоны. Люциус погрузился в раздумья. Да уж, ну и задачка. Мы-то считали маглов безопасными и что они не знают о волшебном мире, а оказалось, что все наоборот, на самом деле мы ничего не знаем о маглах, а они нами вертят как пожелают. В таком случае, я одобряю твои действия, хоть и не все. Значит, я могу рассчитывать на грамотного финансиста. Сын, о чем ты говоришь? Удивленно вопросил Люциус, смотря на меня как на глупого. Когда речь идет о таких деньгах, конечно же, ты можешь на меня рассчитывать. В таком случае нашему роду пора уходить в тень. Начинай готовить себе замену из вассалов, переложи на них заботы в магическом сообществе. Надо будет подготовить запасное убежище. Выкупить большой остров и защитить его всевозможными заклинаниями, чтобы мы даже от атомной бомбардировки не почесались, и главное, чтобы никто не смог найти. Займусь этим вопросом, заверил меня отец. Что с моей должностью главного финансиста? Для краткости назовем тебя казначей. Тебе надо будет общаться по этому вопросу с Белой, но она сейчас занята. Ну да, слышал уже. Люциус нервно усмехнулся. Если бы стало известно, что для некоторых неприступная тюрьма, будто проходной двор, это был бы удар ниже пояса для действующего министра. Сын, или мне называть тебя лорд? От лорда слышу. Скажи, зачем было устраивать этот цирк? Почему мы с мамой узнали о твоей пробужденной памяти чуть ли не самыми последними, а можно сказать, незнакомый человек, пусть Белла и приходится тебе родственницей, знает об этом давно? С укором спросил отец. Было весело наблюдать за вами, но шутка перестала быть смешной. Ты просто пока не представляешь, насколько скучно бывает долгожителям. Думаю, лет через 500 ты меня поймешь. А тетю я сразу готовил к правильному восприятию действительности, тем более с ней после Азкабана лучше было сильно не шутить. Разум мог впасть в пучину безумия. Весело наблюдать. Негодующе воскликнул Люциус Малфой. Ах ты, паршивец, видимо, малой я тебя порол. Папа, у вас с крестным какие-то однотипные развлечения. Любовницу заведи себе, что ли, поганец. С веселыми нотками произнес отец. Как Северус тебя не прибил. Теперь ему не до меня, работы много, а в прошлом году чуть не отлупил ремнем. Плохо. Отец осуждающе покачал головой. Плохо, что не отлупил. После Рождества я продолжил зачаровывать автомобиль. Он стал не только невероятно прочным и получил возможность становиться незаметным, но и может летать на высокой скорости в пределах атмосферы. Еще удалось прикрутить возможность перемещаться при помощи порталов, как у ночного рыцаря. Остался день до обратной поездки в Хогвартс, а мне стало скучно. Взгляд остановился на чаше Пуффендуй, которую тетя забыла у меня в спальне. Я взял артефакт, подал в него ману и пригубил образовавшееся в ней вино. Напиток оказался неплох, Так что я включил фильм с Брюсом Ли и стал смотреть, попивая вино. Видимо, я чересчур увлекся чашей и 3 видеокассеты подряд. Это много, поскольку по окончанию фильма осознал себя пьяным. Отрезвляться не стал. Зачем тогда было пить? Пьяный организм потянуло на приключения. Припоминая момент, как неприятно бывает, когда телепортацию производит пьяный, я покинул пределы поместья своим ходом. С дальнейшим передвижением помог недавно зачарованный летающий автомобиль. К кому лететь, когда скучно? Выбор небольшой. Беллатриса занята, остаются Гермиона Грейнджер и Гарри Поттер. Поттер после летнего отдыха с нами почти не общался, хотя странно это, вроде я ему только хорошее делал. Гермиона в прошлый раз обиделась, что забрал не ее, так что все говорит за то, что на этот раз полечу к ней. Ориентируясь на нашу связь, я стал рулить в сторону Лондона. Скорость у машины и правда оказалась невероятной, я долетел до дома Грейнджера за считанные минуты. Зависаю напротив окна комнаты, в которой почувствовал ученицу. Оставив машину висеть, я открыл телекинезом окно и зашел через него в комнату Гермионы. Девочка полусидела полулежала на кровати, одетая в пижаму с медвежатами, и при свете ночника читала книгу по чарам, но когда окно распахнулось, она с удивлением уставилась на него. С еще большим удивлением она, вылезающими из орбит глазами, рассматривала меня, одетого в лабораторный халат, бежевые домашние брюки и тапочки, ступившего на ее прибранный письменный стол, стоящий перед окном. В руках я сжимал чашу пуффендуй. «Гермиона», заплетающимся языком сказал я и с грохотом рухнул со стола на пол. Поднимаю голову и смотрю на офигевшую девочку. «Нам надо идти, Драко. Что случилось? Сейчас ночь. Гермиона, у тебя все в порядке?» Раздался сильно приглушенный женский крик из глубины дома. «Да, мама!» Громко выкрикнула в ответ Гермиона. «Тогда не шуми!» Донесся крик старшей дамы семейства Грейнджер. «Хорошо!» Прокричала девочка. «ПСС!» «Гермиона!» Громким шепотом сказал я, поднявшись на ноги и слегка покачнувшись. «Нет времени объяснять, полетели со мной!» «Погоди, это очень срочно!» Девочка встала с кровати и сунула ноги в тапочки. «Быстрее, пошли!» Беру девочку за руку и настойчиво веду ее к окну. «Отпусти, я сама», сказала девочка. Гермиона удивилась, увидев летающую машину, но ничего не сказав, залезла в салон через распахнутую водительскую дверь, перебралась на пассажирское место. Я сажусь на место водителя, прикрываю окно в комнату, захлопываю дверь, активирую маскирующие заклинания и резко набираю высоту. «Как тебе машина?» – спрашиваю, повернувшись к девочке и наклонившись к ней ближе. «Кхе!» – Гермиона поморщилась от моего дыхания и отвела голову в сторону. Затем обвела взглядом салон автомобиля. «Она великолепна, но очень похожа на автомобили из мира правды. Драко, так что случилось?» «Гермиона, мне скучно». «Что?» Гермиона посмотрела на меня испепеляющим взором. «Ты хочешь сказать, что ты, напившись алкоголя, прилетел ко мне домой на летающем автомобиле среди ночи, потому что тебе скучно?» «Да, Гермиона. Давай устроим фейерверк и бахнем какой-нибудь бланью куда-нибудь. Чрево Тиамат». Гермиона приложила правой рукой себя по лицу. «Спокойно. Подумаешь, пьяный архимаг хочет использовать сверхмощные заклинания ради развлечения», себе под нос пробормотала она. «Акромантулы. Василиск. Что дальше?» «Вызов архидемона, чтобы сбегал за тапочками в соседнюю комнату». «Вау! Ученица, ты у меня такая умница!» Нежно улыбаюсь девочке. «Порой тебе приходят в голову такие гениальные мысли. Драко, нет. Нет-нет-нет. Я пошутила». Девочка откровенно занервничала. «Не надо дланей, и архидемона тоже не надо. И вообще, мог бы дать мне время хотя бы одеться. Сейчас исправим». Взмахом руки трансфигурирую пижаму в симпатичный зимний утепленный комбинезон, обтягивающий все тело на манер термобелья, а тапочки превращаю в мягкие зимние сапожки. «Эй, это моя любимая пижама!» — гневно воскликнула Гермиона. «Ее всего лишь трансфигурировал. Через 5 часов вновь станет пижамой. Ну, тогда ладно, сменила гнев на милость девочка. Но почему ты оставил мишек на комбинезоне? Так красиво же. Не поспоришь, Гермиона глубоко вздохнула. Надо было хотя бы волшебную палочку захватить. Интересно, у всех магов личные учителя такие, или только у меня? Она закатила глаза к потолку. Ты просто не видела, как обучают своих учеников боевые демонологи и некроманты, вот где жесть. Даже боюсь представить, Гермиона покосилась на меня. Если уж ты говоришь жесть, то у них обучение наверняка больше похоже на ад. Именно так. Наверное, им лучше было бы походить в школу магии, чем идти учиться к демонологу, выдала Гринджер. Да кому вообще нужна эта школа? По крайней мере, такая, как Хогвартс. Это пустая трата времени. Куча людей бегает бесцельно, постоянно натыкаясь друг на друга. Какой-то хрен говорит спереди. 2+2, а с задних рядов ему отвечают. 4, а потом звенит звонок, и тебе дают бестолковые домашние задания, заключающиеся в переводе чернил на телячью кожу. Я хочу сказать, что умным людям там не место. Гермиона, ты же видела себя такой, какой бы стала без личного учителя, тебе понравилось? Не очень, честно ответила девочка. Вроде бы она, как и я, наукой увлечена, но варить зелье, которое доходит на протяжении месяца, в общественном женском туалете. Нет, мне бы такое в голову не пришло. А это ее дружба, страшно подумать, Суизли. С этим отвратительным тупым, невоспитанным мальчишкой из семьи преступников-отравителей. А пойти учиться на Гриффиндор – это вообще вершина глупости, это же самый отстойный факультет. Гермиона, я скажу тебе такую вещь, та девочка, твоя копия, она на треть слабее тебя магически. Ничего себе! Удивленно воскликнула Гермиона и подпрыгнула на сиденье. Скажи честно, если бы меня ждала такая же судьба, как в том мире, то какой бы я была силой, если бы выжила в интригах директора. Хотя до второго курса та Гермиона дожила. В общем, твой потолок был бы примерно на твоем нынешнем уровне силы. Сейчас же у тебя предела нет, хотя с имеющимися знаниями ты и сама должна это понимать. Вот же плесень. Расстроенно протянула девочка. И когда у меня получится пробудить это демоново духовное зрение? Сейчас попробуем. Эй. Гермиона судорожно сглотнула и округлила глаза. Только не говори. Ты же. Я волевым усилием создаю в сотни метров перед машиной иллюзорную печать перехода в случайный параллельный мир, и мы на высокой скорости влетаем в портал. Драка. Закричала девочка, когда мы пролетали через портал. Чего шумишь? Ты говорил, что зрение может пробуждаться в экстремальных условиях. Обвиняющим тоном произнесла Гермиона. Верно. То есть, ты решил мне их устроить? С безысходностью в голосе спросила она. Точно. Ну как же? У меня палочки нет, даже одежды нормальной нет. Ну, вот видишь, у тебя сразу имеются экстремальные условия. А так можешь пробуждать духовное зрение до поры десятков лет. Глава 11. В этом мире, в отличие от нашего, сейчас был день, точнее утро. Снижаю скорость полета, чтобы рассмотреть, где же мы оказались. Пролетаем над небольшой деревушкой на несколько десятков домов, затем минуем разбросанные по большой территории отдельно стоящие фермы. Принимаю решение снизиться. С высоты все казалось таким же, как и в нашем мире. Дома, автомобили, ровные прочные дороги, поля, на которых растут злаки, луга, на которых пасутся овцы и коровы. Но чем ниже мы спускались, тем больше окружающее становилось страннее. Лишь приземлившись возле самой крайней фермы, стало понятно отличие этого мира от нашего. Подлетаем к припаркованному пикапу и зависаем возле него. Ученица удивленно округлила глаза. Драка это. Она повернулась и, тыкая пальцем в окно, стала хлопать ртом, не в силах что-либо сказать. Это не галлюцинация. Но разве такое бывает? Недоумевала Гринджер. Как видишь, несмотря на то, что все было похоже на наш мир, но было одно существенное различие, тут все было больше в 2 раза. Например, двухдверный пикап был шириной около 3 метров, высотой примерно 3,5 метра, а длиной 10 метров. Но если бы только машина была большой, то можно было бы подумать, что она сделана ради шутки. Судя по накатанной грунтовой дороге, это нормальный размер для местных автомобилей. Дом и хозяйственные постройки соответствовали размерам автомобиля, то есть были в два раза больше аналогичных строений в нашем мире. Деревья, растущие поблизости, тоже были крупнее, а когда рядом пробежала пара кур, размером с взрослого индюка, тогда нам окончательно стало понятно, что это не бред. Мир великанов. Смогла выдавить из себя Гринджер. Не такие уж и великаны. В нашем мире великаны ростом в районе 6-8 метров. Скорее местные разумные обитатели, что живут в хижинах и пользуются техникой, размером примерно с Хагрида. Облетев ферму, мы заметили пару местных разумных. С виду это были обычные человеческие мужчины. Оба были однотипно одеты в серого цвета футболку, темно-синий джинсовый комбинезон, легкие сапоги, на голове кепки с солнцезащитным козырьком. У одного было гладко выбритое лицо и короткие каштановые волосы, а другой имел небольшую бородку, средней длины каштановые волосы и выглядел старше. Внешне люди были схожи, словно отец и сын. В настоящий момент мужчины были заняты тем, что выгоняли из загона самых обычных овец, вокруг которых носилась собака породы английская овчарка с прямыми треугольной формы ушами, массивным мощным корпусом, опущенной и неширокой грудью. Лишь одно отличало местных обитателей – размеры. Так рост мужчины был в районе 4 метров, то есть он почти на полметра превышал рост Хагрида. А парень имел рост 3,5 метра, при этом их тела были полностью пропорциональными, как у обычных людей. То же самое было с овцами и собакой. Пес в холке был примерно метр, при том, что в Англии нашего мира похожие собаки имеют рост в холке около полуметра, а овцы в холке были от метра до двух с длиной тела до 2,5 метров. Духовное зрение показало, что души у этих людей абсолютно такие же, как и простых людей из прочих миров, за тем исключением, что вырабатывают больше праны, поскольку им приходится поддерживать тела большего размера. То есть в наличии все те же 7 духовных оболочек и 7 начало в спящем состоянии, как и положено маглам. У овец, как и полагается, 5 начал души, а у собаки были зачатки 6 начала, что говорит о том, что она достаточно умна. Мы проводили взглядом удаляющихся фермеров и приступили к изучению прилегающей территории, а оценить было что. В отличие от нашего мира, где сейчас в разгаре зима, тут было явно лето, но благодаря чарам, наложенным на автомобиль, мы не ощущали жары. Стоило открыть окно, как с улицы подул теплый воздух. На небольшом огороде, который был обнесен 2,5-метровой оградой, росли местные овощи, которые были один в один такие же, как и в нашем мире. Помидоры, спаржа, салат латук, морковь, капуста брокколи, кабачки. Только вот размеры этих овощей были крупнее, чем видел прежде. «Драко, фермеры с собакой удаляются», — сказала Гермиона. «Может быть, приземлимся и осмотримся. Запросто. Может быть, у тебя найдется нормальная одежда для меня». Гермиона посмотрела на меня умоляющим взглядом. «Найдется. Какие будут пожелания?» Дальше я приземлил автомобиль и выслушал список пожеланий девочки, который оказался довольно скромным, даже почти не пришлось заниматься трансмутацией. Вывалил ворох своих вещей и обуви, затем трансмутировал несколько комплектов женского нижнего белья. После пришлось трансфигурировать ширму, отделяющую пространство с 4 сторон, и наложить на оную маглоотталкивающие чары. Такие же чары наложил на нас обоих, на машине они и так лежат и в настоящий момент действуют. Гермиона набрала в руки вещей и удалилась за ширму. Вскоре девочка вышла оттуда одетой в синие джинсы, черную рубашку поло и обутой в сине-белые кроссовки одного знаменитого бренда. «Ну как я выгляжу?» — спросила девочка. «Замечательно. Даже и не скажешь, что вещи покупались на мальчика. Тебе идет, и размер то, что надо, похоже, у нас с тобой они сходные. Это ненадолго, мы, девочки, быстро растем. Мы, метаморфы и целители, можем иметь рост, какой захотим. Эх, печально вздохнула Гермиона. Надо было метаморфизм выбирать. Какие твои годы, успеется, драка, а может быть, ну вот совсем случайно, у тебя найдется запасная волшебная палочка, спросила девочка. Держи, протягиваю ей свою волшебную палочку. Судя по всему, она Гермионе подошла, поскольку между нами имеется связь. А как же ты? Искренне поинтересовалась Гриндж. Ты видела, чтобы я часто пользовался волшебной палочкой? Нет, стушевалась собеседница. Она тут же взмахнула концентратором. Вингардиум Левиаса. Небольшой камешек приподнялся над землей, и удовлетворенная результатом девочка прекратила подпитку чар. Полетели, посмотрим на огород. Накладываю на нас по заклинанию левитации и перелетаем через ограду. Девочка следует за мной. Приземляемся возле помидорного куста, который больше напоминает миниатюрное дерево. Почти 2 метра в высоту, толстый ствол и плоды размером с наши головы. Гермиона, зацени помидор, и это без всякой магии. Салатом из такого весь первый курс накормить можно. Ничего себе! Удивленно воскликнула Гриндж. Я думала, это какое-то дерево. Драка, как думаешь, почему тут все такое большое? Или ты сейчас скажешь, что для ответа на этот вопрос необходимо провести исследование? Ты уже неплохо изучила мое поведение, ослепительно улыбаюсь. Немного подожди, тут же направляю на растение заклинание для поверхностного определения ДНК и более тщательно изучаю духовно-магическую структуру. После при помощи специализированных заклинаний начинаю изучать бактерии и строение клеток. Ну что могу сказать? Похоже на то, что это особенность этого мира, точнее именно этой планеты, тут просто смещены акценты пропорций животных и растений в сторону увеличения. У нас же на Земле тоже когда-то давно обитали гиганты-динозавры и росли высоченные папоротники. Наши великаны? Спросила Гермиона. Точно не скажу, но по уже имеющимся наработкам становится понятно, что большой рост наших великанов обусловлен их плотной аурой. Надо будет для получения более точных данных исследовать их и еще, думаю, драконов. Они, скорее всего, тоже окажутся такими крупными из-за плотной ауры, о чем можно судить по Василиску, уничтоженному нами. То есть, если все же получится уплотнить ауру, то я вырасту такой же огромный, как Хагрид. С ужасом воскликнула Гермиона. Может быть и так, а может и нет. Точно говорить о подобном без экспериментов нельзя. Но тогда зачем вообще это надо? Недоумевающе спросила девочка. Почти всегда можно найти обходные пути. Я желаю добиться варианта плотной ауры, создающей дополнительную магическую защиту и усиливающую тело сверх его природных возможностей без увеличения физического роста. Опыт и чутье мне подсказывают, что это возможно. Гермиона, ученый не должен отчаиваться, если эксперимент неудачен. Как правило, большая их часть оказывается таковыми и лишь изредка опыты могут привести к желаемому результату. Чтобы добиться результата, надо провести множество исследований и титанические математические расчеты. Может быть, использовать для расчетов компьютеры, предложила Гермиона. Компьютеры могут производить расчеты. Говорил, что многое о них знаешь, с превосходством сказала девочка. Именно для этого они и были изобретены. Гермиона, всего знать невозможно даже Богу, тем более я этой темой особо не интересовался. Но теперь, когда ты упомянула, я сразу понял, о чем идет речь. Недавно мне довелось исследовать иномировой целительский артефакт технической цивилизации, и в нем был встроен компьютер. Я даже полностью осознал принцип его работы, но в силу того, что был воспитан в мире, где в ходу магия, то попросту не обратил внимания на такую часть устройства. Я-то думал, что она нужна только чтобы управлять артефактом, но теперь понимаю, что это лишь малая часть всего спектра возможностей компьютера. Спасибо, ты открыла мне глаза и, скорее всего, только что существенно ускорила ход эксперимента и всех последующих за ним. На этом нам пришлось прерваться, поскольку из дома вышла женщина ростом чуть более 3 метров. За исключением роста она выглядела как обычная англичанка в возрасте около 40 лет. Короткие светлые волосы, серая футболка, джинсовый комбинезон, на голове надета джинсовая панама. Она мельком огляделась и хотела идти в сторону курятника, но вдруг обернулась и пристально уставилась на нас. Дама ахнула и направилась в нашу сторону, но меня удивило больше всего то, что она говорила на английском языке, и хоть для нас он звучал словно с акцентом, но в целом был понятен. «Боже, дети, малыши, как вы тут оказались? Чьи вы?» – запричитала дама, быстро сокращая расстояние. «Драка, как она нас видит под маглоотталкивающими чарами?» – с паникой спросила Гермиона. «Включи логику или духовное зрение и поймешь. Она волшебница», тут же спросила девочка. «Слабая и необученная, вроде наших скрибов. Интересно, это норма для местных или нам так повезло?» «Здравствуйте, малыши», сюсюкающим тоном произнесла женщина-гигант, наклонившись над нами. «А где ваши родители?» «Здравствуйте. Наши родители находятся в ином мире. Бедненькие. Такие малютки и без родителей», — искренне посочувствовала дама. «Как вы тут оказались? Прилетели на летающей машине. Какие выдумщики!» Великанша широко улыбнулась. «Пойдемте в дом, я вас напою свежим молоком». Гермиона кинула на меня непонимающий взгляд. «Ничего делать не буду. У тебя есть палочка, дерзай», — пожимаю плечами. Гермиона нахмурилась, крепко сжала в руке концентратор, и как только мы зашли в дом, она решилась. «Конфундус!» — прозвучал звонкий девичий голос. В великаншу попало заклинание дезориентации, ее зрачки расширились, взгляд расфокусировался, а сама она замерла на месте. «Это не те дроиды, что ты ищешь», — твердо сказала Гермиона. «Ой, не то. Мы дети твоей знакомой, за которыми ты решила присмотреть в течение нескольких дней. Мы нисколько не подозрительны и ведем себя так, как и полагается местным детям. Дроиды». Кидаю на девочку насмешливый взгляд. «Понимаешь», — Гермиона покраснела, — «я на каникулах смотрела интересный фильм про пользователей силы, очень похожих на магов. Там один из героев делал внушение солдату. Должно быть интересный фильм». «Да, он великолепен», — радостно подтвердила Гринджер. «Как называется? Надо будет посмотреть. Звездные войны». Пока мы общались, великанша пришла в себя и вновь обратила на нас внимание. «Ребятки, пойдемте на кухню завтракать», — сказала она. «Как вас зовут?» «Драка, а это Гермиона. А как нам называть вас?» «Зовите меня тетя Сара», — с улыбкой сказала дама. В доме все оказалось огромного размера. Стулья, диваны, тумбочки, шкафы, вся мебель была рассчитана для использования взрослыми местными обитателями. В гостиной был точно такой же телевизор, какими пользуются маглы нашего мира, только его размер был в несколько раз больше. «Хагриду бы тут понравилось», — заметила Гермиона. «Хагриду?» — вопросительно произнесла великанша Сара. «Кто это?» «Наш знакомый, он работает лесником и любит животных». Нас провели на кухню и усадили на огромные стулья со спинками, на которые мы забрались с небольшим трудом. Сиденье располагалось на высоте около метра, при этом в ширину и глубину имело примерно такие же размеры, так что мы бы могли запросто разместиться на одном стуле. Столешница располагается на высоте около 1,5 метра, так что, чтобы достать до стола, нам придется тянуться. Пока дама отвлеклась, готовя омлет, мы зашептались между собой. «Драка, как думаешь, внушение долго продержится?» Гермиона с опаской покосилась на великаншу. «Пару дней точно, ты сил не пожалела и приложила от души. Магл бы после такого, оказавшись на ее месте, до конца жизни считал бы нас детьми знакомой. Боялась, что на такую крупную даму внушение подействует плохо, к тому же она волшебница», — смущенно прошептала Гермиона. «Ты все правильно сделала, лучше перебдить, чем недобдить. Магу действительно лучше внушать, потратив больше сил, если ты не опытный менталист. А вот ее размеры для ментальной магии не имеют никакого значения, только магическая мощь и плотность ауры. Так что любой местный магл, будь он сколько угодно большим, потребует для внушения столько же усилий, сколько и магл нашего мира. Впервые пробовала это заклинание в деле, до этого только тренировала, поведала девочка. Вот, милые, кушайте. С этими словами Сара поставила перед каждым из нас по огромной порции омлета с беконом и порезанные куски ароматного свежеиспеченного хлеба. Все это было дополнено полулитровыми кружками с молоком. С трудом, но я осилил свою порцию, а ученица смогла запихнуть в себя всего треть блюда и слегка пригубила молока. «Ох, малышка!» — с волнением развела руками в стороны великанша. «Ты случаем не заболела? Что же ты так мало поклевала?» «Нет-нет, все в порядке», — стала отмахиваться Гринджер. «Я всегда так ем. Бедные сиротки!» — жалостливо произнесла великанша. «Уже привыкли мало кушать? Какой кошмар! И куда только смотрит власти! Ребята, вы же уже умеете считать!» — участливо спросила она, словно у малышей. «Сколько вам лет?» «Мой физический возраст — 12 лет, Гермионе 13». Сара с огромным удивлением и неверием посмотрела на нас. «Мы карлики, поэтому выглядим такими маленькими. Боже!» Дама всплеснула руками. «Бедные дети! А выглядите, максимум на 5 лет. Сейчас я вам принесу игрушек. Мой сыночек Джим уже вырос, а игрушки мы не выкидывали, для внучат берегли. Располагайтесь в гостиной и чувствуйте себя как дома. Если захотите поснедать, то не стесняйтесь, берите любую еду из холодильника. Только молоко холодным не пейте, а то простынете». Выдав нам напутствие, великанша удалилась в одну из соседних с гостиной комнат. «Драка, что-то мне совестно врать этой леди», с виноватым видом тихо сказала Гермиона. «Она такая добрая, пусть и большая. Не переживай. Лучше представь себе вот что, если тут пятилетки выглядят как мы, то какой громилой выглядел Хагрид, когда пошел учиться в Хогвартс». Гринджер округлила глаза. «Это же, Ктулху подери. Я как представила себе эту картину, не могу сдержаться от смеха. Ху-ху-ху. Церемония распределения, стоит кучка запуганных малышей и рядом с ними возвышается огромная туша, 2,5 метра ростом. Представь, как он умащивался на хлипком трехногом табурете. Полагаю, даже когда Хагрид сидел, учитель все равно подпрыгивал, чтобы надеть ему на голову распределяющую шляпу. Конечно, если стул не развалился от подобных перегрузок. Уху-ху-ху, рассмеялась девочка. А что мы будем делать в этом мире? У нас не так много времени до отправки в Хогвартс, да и родители будут переживать, если не обнаружат меня утром в комнате, поэтому хотелось хотя бы к утру вернуться домой. Предлагаю ограбить банк. Кхэк-хэк-хэм. Гринджер подавилась воздухом и сухо откашлялась. Ограбить банк. С ужасом тихо прошептала она. Но это же преступление. Что? Мы же тут же удерем в наш мир. Но зачем нам деньги иного мира? Недоумевая спросила девочка. Действительно, зачем? Деньги нам не нужны, а вот драгоценные металлы можно и прихватить. 1000-2 тонн золота или платины. Но ты же говорил, что можешь трансмутировать металлы, так зачем их красть? Спросила девочка. Как иначе? Во-первых, сделать не так интересно, это совершенно не создаст для тебя стрессовой ситуации, способствующей скорому пробуждению сверхчувственных восприятий. Во-вторых, трансмутировать такое количество металлов тяжело. Ты хоть представляешь, сколько на это уйдет времени и маны? Той самой маны, которую я пускаю на зарядку философских камней, которые более нужны и ценны, чем какие-то металлы. А на свой последний вопрос для начала попробуй ответить самостоятельно.